Глава 3. Академия Иларии или все, что нужно знать о драконьем гостеприимстве. «Ух, вот это громадина!» Раскатистый голос Дрударя озвучивает мои мысли. Наша делегация из студентов, тьюторов и королевской охраны замирает перед впечатляющими вратами в Драконью Академию. За массивной решеткой виднеется широкая дорога, вымощенная разноцветными камнями. Она лентой вьется через поле прямо до чудовищного по своим размерам замка. А может, для драконов это скромная обитель? Я не знаю. Наша академия, по сравнению с этой, деревенское поместье. Все потому, что мой народ бережно относится к природе и строится, учитывая особенности местности, будь то лес или озера. Драконы же все подминают под себя. Это касается и окружающей среды. Вот и в Иларии замок вырублен в горной гряде. А деревьев я и вовсе не вижу. Одно бескрайнее поле за высоким каменным забором. «М-да», — тянет Ильке, заглядывая сквозь решетки на территорию Академии. «А нас встречать-то планируют? Мы же вроде как официальные представители Альф, первые за столько-то лет». «Не подходите к вратам», — требует Кайрис Валларс, капитан нашей охраны. Но главное, этот немного жуткий мужчина является одной из теней владыки. И жуткое в нем все, начиная от пронизывающего взгляда серых глаз до привычки появляться из ниоткуда. Будучи Альвой ночи, он не только управляет с нами, но еще и накладывает иллюзии, становясь невидимым для окружающих. «Сейчас выясним, сын», — нахмурившись, проговаривает Тарик Эрто, наш тьютор по боевой подготовке и отец Ильке по совместительству. Ростом с сына, мужчина шире его в плечах, но по грациозности и опасности движений может уделать любого из летней стражи владыки. Одернув форменный китель, он подходит к калитке, что расположена правее врат, и дергает за массивную ручку. Ожидаемо, она оказывается заперта. Нас здесь не то что встречать не планировали. Нас здесь, похоже, и не ждут. «Мальчики, дайте я попробую». Обойдя Эрто-старшего и Кайриса, к вратам подходит Ривейла Асот, второй тьютор, который сопровождает нас в качестве куратора. Высокая, с очень смуглой кожей и зеленоватыми волосами, Ривейла преподает у нас слово матери. Это по официальным данным. Но и я, и девочки знаем, что ее отправили с нами только из-за меня. Леди Асот должна продолжить скрытно обучать меня магии жизни. На всю Академию она единственная, кто хоть что-то смыслит в этой науке. «Не лезь, Риф!» — грубовато отвечает Тарик. «Что ты сделаешь, если эти проклятые драконы решили нас унизить?» «Погоди делать выводы, мой дорогой Тарик!» С мелодичным перезвоном в голосе отвечает Ривейла и, оглянувшись на ожидающих нас, касается рукой решетки. Ее хрупкую фигурку охватывает зеленое свечение. Волосы приподнимаются от невидимого ветра. Этот же ветер развивает парадную юбку, распахивает китель и, в конце концов, проходит волной по рядам замерших студентов. Где-то внутри меня камертоном звенит магический резерв, отзываясь на разлившуюся по округе силу Альвы. Я в недоумении переглядываюсь с подругами. Мирали пожимает плечами, а Лири и вовсе возвращается к полированию ноготков о красный бархат кителя. «Риф, лесную чуму тебе на голову!» — возмущается Тарик, отталкивая тьютора от калитки. «Ты с ума сошла? Запускать призыв на территорию полной оголтелых драконов!» «Леди Асот, впредь прошу сообщать о ваших намерениях!» — чинно предупреждает ее Кайрис. «Я поздоровалась». Ривейла игнорирует слова мужчин и возвращается ко мне, встав по левое плечо. «Теперь дракончики совершенно точно не смогут нас проигнорировать». Она подмигивает мне, а в ее темно-карих глазах светятся лукавые искры. И вот не понять, что так веселит Тьютора. Раздражение Эрто и Валларса или возможность подергать местных драконов за усы? У них же есть усы, да? «А почему вы думаете, что они отреагируют?» — спрашивает Ильке, стоящий за моей спиной и привычно обнимающий меня за талию. «И хорошо, что он сегодня со мной. Не знаю, как ему удалось попасть в делегацию, отправившуюся в Илларию, но сегодня я впервые радуюсь умению моего парня пользоваться своими связями. Без него моя нервная дрожь грозила перейти в полноценную истерику. А так я держу себя в руках, цепляясь за спокойствие Ильке, как за свое. Оттягиваю давящий на шею воротник форменной рубашки и проклинаю палящее солнце Валестии. Прыгая через портал прямо к этим воротам, мы не предполагали, что будем томиться в ожидании встречающих. А потому все надели парадную форму, бархатные тители, которые греют похлеще шуб. Потому, юный Эрто, что ни один дракон не пропустит призыв Альвы, назидательно произносит Ривейла и тычет пальцем в лоб Ильке. Кто-то плохо слушает на моих уроках. Да нормально я слушаю, бурчит Ильке, утыкаясь носом мне в макушку. Ты хотел сказать «спишь»? Доносится со стороны Лири. Ты своими снами мне весь эфир забиваешь. «Что?» — вмиг заводится Ильке. Успеваю схватить его за локоть и, притянув к себе, прошептать в ухо. Лири шутит. В этот же момент со стороны замка раздается грохот, от которого у нас закладывает уши. И я, и остальные студенты даже приседаем от страха, а бойцы Кайриса окружают нас непроницаемым кольцом. «Ривейла!» Недовольно восклицает Тарик и указывает на Академию. «Довольно?» Встаю на носочки и заглядываю за плечо теневого стража. И тут же, ойкнув, прячусь в объятия Ильке. Все потому, что с многочисленных летных площадок Илларии, как грибы, прилепленных к стенам замка, к нам, один за другим, срываются драконы. Большие, разноцветные и громко ревущие. «Поднять щиты!» — раздается команда Кайриса. Гвардейцы, активировав наручи, разворачивают магические щиты и накрывают испуганных нас с головой. Но едва купол смыкается, как над толпой ополоумевших драконов появляется особо крупный экземпляр. И сине-черный, с огромными крыльями и большой рогатой головой. Он в три взмаха сбивает собратьев в кучу. И затем совершенно внезапно на огрызающихся рептилий проливаются потоки воды. Часть драконов тут же с воплями падает на землю, где обращается в людей. Особо стойкие, напоследок что-то рявкнув обидчику, плавно снижаются на поле и перекидываются в человеческий облик. Но к нам бежать не спешат, остаются помогать товарищам. «Держим щиты!» Снова отдает указание Кайрис, напряженно следя за планирующим в нашу сторону драконом. «Без моего приказа и шага не делаем!» «Да, командир!» Отвечаем нестройными голосами. Судя по лицам однокурсников, ни одна я обескуражена поведением драконов. Хотя о чем это я? Именно такой безумной жажды я от них и ожидала. «Может, вернемся в королевство?» Тихо спрашиваю стоящую рядом Мирали. «Еще не поздно». Подруга с момента пересечения границы портала и слова не промолвила. О том, что у нее на душе, говорят лишь постоянные попытки привести одежду в порядок. Мира отказалась от традиционного для королевских альф одеяния и надела академическую форму. И теперь, видимо, переживала, что совершила ошибку. Мало того, что Ривейла применила зов, сводящий драконов с ума и вроде как запрещенный, так еще и делегация прибыла без должного пафоса. А вдруг эти чешуекрылые оскорбятся? «Все в порядке», — чуть дрогнувшим голосом отвечает Мира. «Просто очень боюсь подвести папу. Вдруг я не понравлюсь принцу». «Это ты зря», — обнадеживающе улыбаюсь ей. «Драконий наследник будет дураком, если упустит такую умницу, как ты». Тяну к ней ладонь, но в этот момент перед нами с громким «Ух!» приземляется тот самый дракон-поливальщик. Он так близко, что я вижу каждую темно-сапфировую чешуйку на его коже. Узкий зрачок неоново-голубых глаз оглядывает нашу делегацию. А у меня все эти долгие секунды смотрин, сердце скачет из пяток в горло. Я успокаиваюсь лишь тогда, когда Ильке крепче сжимает меня в объятиях. Какие же эти драконы огромные! Как наши предки умудрились дать им отпор-то? Видимо, оставшись довольным увиденным, дракон громко фыркает, и уже в следующее мгновение перед нами оказывается мужчина. Даже не так. Почти голый мужчина. Он движется к нам, щеголяя в одних трусах, и с нахальной улыбкой наблюдает за тем, как краснеют щеки у моих сокурсниц. Да что там у девчонок? Даже парни оторопело переглядываются, не понимая, как реагировать на такой акт оголения. Но ситуацию опять спасает Ривейла. «Внимание, студенты!» Под скрип зубов Кайриса она выходит из-под щита и с будничным видом взмахивает в сторону приближающегося мужчины. «Перед вами типичное перевоплощение дракона в его человеческую ипостась. На данном экземпляре мы можем наблюдать прекрасное физическое телосложение, свойственное представителям этой расы». На этих словах незнакомец замедляется и, прислушавшись к тьютору, демонстрирует мощь бицепсов, чем вызывает едва сдерживаемый «ах» от девчонок. И это понятно, чтобы совладать с таким мощным зверем, необходимо здоровое и выносливое тело. Ничуть не смутившись, продолжает Ривейла. Мужчина в этот момент разворачивается спиной, показывая, что и с тылом у него все в порядке. «Вот это задница!» Мечтательно выдыхает Лири, даже не думая краснеть. «Побойся матери, Валейт! Он же старше тебя лет на 20, не меньше!» Бурчит наша староста пухляшка Мигиль. «А может, я люблю мужчин постарше?» Огрызается Лири, возвращая все внимание красующемуся дракону. «Судя по магии, примененной нашим дорогим экспонатом, перед нами дракон из сапфирового рода. Я верно предположила, уважаемый?» Леди Асот оборачивается к незнакомцу, предоставляя слово ему. «Все так?» Мужчина, сверкнув белозубой улыбкой, наконец-то подходит к Ривейле и настороженно замершему Кайрису. Тень вообще выглядит так, что сделай дракон одно неверное движение и останется без головы. «Разрешите представиться. Меня зовут Алдерт Фрёйст». Незнакомец встает перед нами, выпятив широкую грудь и заложив руки за спину. В его темно-синих глазах сверкают лукавые искры, а на губах играет предвкушающая улыбка. «И я — ректор Академии Иларии». Он переводит взгляд на Ривейлу, явно ожидая от нее извинений, но тьютор молчит, предпочитая рассматривать копошащихся на поле драконов. Единственная реакция, которую Фрёйст получает на свое признание, приходит совсем с другой стороны. «Ни хрена себе!» — выдыхает Дрударь. «А прикиньте, если бы наш ректор в трусах ходил, это у них форма такая? Тогда мне уже нравится эта академия». «Приятно, молодой человек, что вы оценили мой внешний вид», — мягко усмехается Алдерт. «Но это лишь часть нашей формы. Возможно, будь я предупрежден о вашем визите, мне бы удалось выглядеть соответствующе». Он выжидающе смотрит сначала на Ривейлу, затем переводит взгляд на Тарика, безошибочно вычислив в нем второго сопровождающего тьютора. «Мы оговаривали дату нашего прибытия», — Алдерту отвечает Кайрис и, подойдя к мужчине, протягивает тому запечатанную коробку. «Здесь верительные грамоты на каждого члена делегации». «Да, то, что вы альвы, я и не сомневаюсь. Демонстрация была крайне впечатляющая», — с усмешкой произносит Фрюист и проводит рукой по волосам, поправляет перевязанный лентой хвост. «Только вот мы ждали вас на следующей неделе. По крайней мере, из столицы поступили именно такие сведения. Как видите, они ошибочны». Не дрогнув ни единой мышцы на лице, отрезает тень. «Ввиду шаткости установившихся взаимоотношений между нашими народами, я не стану докладывать владыке об инциденте». Кайрис кивает на толпу парней разной степени одетости, которые, оскальзываясь, двигаются по полю в сторону замка. «Как и я не стану докладывать императору о случае применения запрещенного зова». Алдерт прищуривает глаза. На одно напряженное мгновение над нами повисает тишина. Даже вопли промокших драконов доносятся будто бы издалека. «Прекрасно». Кайрис первым протягивает руку Фрюисту. «Договорились». Ректор Академии Ларии крепко пожимает ладонь главе нашей делегации. И я резко выдыхаю. Мы ведь действительно были на волоске от срыва всего этого мероприятия. Сотрудничество, направленное на благоденствие обоих народов, могло закончиться, так и не начавшись. «Так», — резко меняясь в настроении, Алдерт хлопает в ладоши и разворачивается к нам. «Прошу прощения за мой внешний вид. В чем был, в том и вылетел. Но, клянусь, это был единственный раз, когда я позволил себе столь непристойное поведение». «А жаль», — тихо вздыхает Лири, получив от меня и Миры осуждающие взгляды. «Ну чего вы, хорош же!» «Рад, что вам понравилось представление, юная леди». Алдерт чуть кланяется ей. «Но, боюсь, повторное оголение заставит меня жениться на всех присутствующих». «Обойдемся без таких жертв», — вставляет Ривейла, но в противовес своим словам скользит заинтересованным взглядом по телу Фрюиста. «Нас пригласят внутрь? Или для студентов по обмену предусмотрено жилье за территорией Академии?» «О, нет! Для наших гостей у нас...» Алдерт не успевает договорить, когда с той стороны каменного забора доносится тонкий девичий крик. «Господин ректор! Дядюшка, подожди! Не выходи! Я несу тебе одежду!» Фрюист успевает только хлопнуть себя по лицу, когда из калитки вываливается симпатичная темноволосая девушка. Одетая в расклешенную юбку чуть ниже колен, блузку и темно-синий китель, она замирает перед нами и испуганно поводит Кари зелеными глазами. Одной рукой девушка прижимает к себе темно-синие брюки и рубашку, а второй придерживает закинутый за спину сюртук. «А, ой!» Незнакомка роняет вещи, прижимает ладони ко рту. «Дядя, альвы здесь!» Она растерянно смотрит на Алдерта и покрывается нежным румянцем. «Вижу, милая, вижу», — проговаривает Алдерт. Подходит ближе и принимается натягивать брюки, накидывает на плечи рубашку и разворачивается к нам. «Господа, позвольте представить вам Клеону Битье, мою племянницу и помощницу старосты выпускного курса». Я переглядываюсь с Мирой. «Помощница старосты? Это какая должно быть у них нагрузка, раз старшему требуется помощница?» Клеона тем временем неуклюже приседает, почему-то глядя при этом на меня. «Похоже, она решила, что ты принцесса», ехидно отмечает Лири. «А я не на шутку пугаюсь. Среди наших девчонок я выделяюсь разве что рыжим цветом волос. Вдруг эта драконица почувствовала что-то. Мою силу. «Что ж», — закончив одеваться, Алдерт подходит к вратам. «Раз все недопонимания утрясены, прошу наших дорогих гостей пройти в Академию». Он взмахивает руками, и вокруг дракона вспыхивает золотистое сияние. Оно разлетается в стороны, обволакивает каждого из нас — студентов, тьюторов и бойцов Кайриса. И также быстро рассеивается. «Теперь охранный периметр Иларии будет воспринимать вас как своих. Каковыми вы, надеюсь, в скором времени станете. А главное, почувствуете. Добро пожаловать!» Алдерт распахивает врата, открывая нам путь. Ровную дорогу, вымощенную разноцветными камушками. Но почему-то мне кажется, эти камушки сейчас сигнализируют о том, что наши неприятности только начинаются.